Братья и сестры, хочется прочитать Слово Божие, которое написано в Евангелии от Марка, в 10 главе. Тринадцатого стиха и ниже. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Братья и сестры, Господь желает благословить всех тех, кто вот это поколение детей, это то поколение, которое будет жить после нас. И нам хочется, чтобы Господь их благословил. И при возможности Господу прийти и дать их, чтобы Господь благословил, под Божье благословение. 126-й псалом тоже говорит о том, что дети, кто такие дети, как мы их должны воспринимать, да, с вами, братья и сестры. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Награда от Господа. Братья и сестры, так сегодня наша душа, возрожденная, обновленная Духом Святым, должна воспринимать деточек как награда от Господа. Может быть, мы и не заслуживаем, братья и сестры, каких-то наград, поощрения, потому что все мы люди, много согрешаем. Но Господь усмотрел награждать людей вот такими подарками, такими наградами. Братья и сестры, я как-то ехал в машине, слушал передачу. Там, значит, обсуждался социальный проект, называется «Окна жизни». Я думаю, что за такое хорошее такое название «Окна жизни». Жизнь, это так хорошо звучит. А дальше шла речь о том, что эти окна, кажется, у них такое назначение. Если вдруг мама родит дитя, а дитя, оно не хотело и совсем не хочет, то она может принести и сдать это дитя туда. Вот так. Сейчас в многих странах, в демократических, свободных, такое и есть. И так вот приносят туда этих детей. Братья и сестры, какое печальное состояние нашего общества, что люди не могут принять свою семью, если так сказать, человечество, не могут принять вот такую крошку и как награду, как радость, как благословение. Такое впечатление, что так и будут смотреть, как бы он лишний кусок не съел, как бы он лишний метр не занял или еще кого-то не подвинул и так дальше. Такое впечатление, братья и сестры, то не так у Господа. Господь хочет, чтобы мы с радостью принимали и не планировали. Что может спланировать человек? Как Геннадий Константинович говорил, как-то мысль такую, что человек спланировать может только на минус, на уменьшение, а на увеличение – это если Бог пошлет. Поэтому, братья и сестры, сегодня и мы с радостью присоединяемся к радости наших друзей, когда и слышали об этом. Вот. И теперь будем присоединяться к тому, чтобы просить благословения на этого малыша. Что у него сегодня есть? У него папа с мамой, их любовь, доброта, бабушка веселая, радостная тоже. Какое счастье этот малыш имеет, братья и сестры. Поэтому я и хотел, чтобы и бабушка помолилась тоже. Братья и сестры, что еще имеет он? Он имеет в лице нас с вами тоже церковь. Да, он не будет знать, что, кто там собирается и что они там делают. Он уже с детства будет знать, что здесь такое происходит. Будет с радостью сюда идти. Ну, может быть, иногда его надо будет и попросить, упрашивать. Ну, как Господь даст. Мы верим, что написано, что освящаются дети верующими родителями. Даже если муж или жена неверующие, то верующим мужем или женой освящаются дети. Смотрите, какое благословение. Поэтому мы сейчас помолимся, чтобы Господь их благословил. Господи, я благодарю Тебя за милость Твою, любовь Твою, за благодать Твою, Господь, за то, что Ты нас так любишь и подарил мне, и Лене, и семье нашей, нашей сына подарил, Господи. Очень прошу Тебя, Господь, Тебя, подателем благ, милосердного Бога, о том, чтобы Ты научил нас правильно воспитывать, чтобы воспитать его хорошим, добрым человеком. И обязательно, чтобы в свое время, Господи, осознав себя грешником, он пришел к Тебе, Господи, с покаянием и отдал свое сердце Тебе. Боже, дай нам мудрости в этом трудном деле и уберечь его от всех таких моментов, которые плохие были вот в жизни, и чтобы ему не повторить ни грехов, ни ошибок, Господи, своих родителей, вот меня лично. Помоги, Господь, в этом и прими искреннюю, сердечную благодарность Тебе, великому Богу, за Твою такую милость к нам, за рождение здорового сына. Слава Тебе, наш единый Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господь милосердный, я благодарю Тебя за этот день, Господь. Прошу, простри руку с небес, Господи, и благослови нашу семью, Господь. Благослови сына, чтобы он, Боже, вырос крепким, здоровым, и когда ты усмотришь, чтобы он покаялся и всю жизнь служил Тебе. Хвала Тебе, вечная благодарность, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Господь дорогой, я благодарю Тебя за этот день необыкновенный, Господь, который Ты подарил, Господь. Сегодня день юбилейный, Господи. Вот уже год прошел, как был бракосочетание, и Ты подарил мне внука. Благодарю Тебя сердечно и прошу Тебя, чтобы Ты, Господь, удалил все те болезни, которые бывают в детские возрасте ихнем, чтобы он жил здоровым и служил Тебе, Господь, и любил всех, Господь, и чтобы пришел к Тебе, Господь, и чтобы жизнь его была в Твоих руках, чтобы Ты руководил им, Господь. Тебе благодарю за все, Господь, за то, что Ты так любящий Бог, подарил нам такое сокровище. Слава Тебе, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Господь милосердный, благодарим Тебя, что Ты сотворил от одной крови весь род человеческий, чтобы Тебя искали и Тебя прославляли. Господи, Ты сказал, что Ты просвещаешь всякого человека, приходящего в мир. И вот благослови вот и Илью, сына Миши и Лены, чтобы Господь, он вырос и получил Твое благословение. И сейчас, чтобы имел на себе это благословение. Чтобы, Господь, он возрастал в любви у Тебя и у человеков. Чтобы научился тоже сам любить родителей, бабушку, научился любить ближних своих, Господь. Помоги ему в этом. Ты слышишь его вот этот плач и благослови, чтобы он не болел, потому что всяких много болезней есть. Храни его от зла в своей руке. И когда придет возраст, разумение, понимание, чтобы открылось ему слово Твое, чтобы он покаялся, обратился и служил Тебе, за все прими благодарность, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.